Дарья Донцова. Контрольный поцелуй. Роман. Москва. Эксмо. 2002 год. Глава первая. Я стояла у мойки и с тоской глядела на сырую курицу, присланную в Россию французскими умельцами-фермерами. Всем-то она хороша. И беленькая, и толстенькая, и складненькая. Плохо одно. Совершенно не знаю, что с ней делать. Вчера вечером домашние категорично заявили: «Отварного цыпленка больше не хотим». Наша кухарка может приготовить из бройлера великое множество вкуснейших вещей. Сациви, заливное, чикагбили. Я же знаю данные блюда только на вкус, но понятия не имею, что и в какой последовательности в них кладут. И вообще-то не умею и не люблю готовить. Апофеоз моих кулинарных возможностей — яичница с луком. Но Катя попросила короткий отпуск, чтобы съездить к младшей сестре на свадьбу. А домработница Ирка, раньше с успехом заменявшая Катерину, свалилась на следующий день с гриппом. Но не нанимать же на короткий срок приходящую прислугу. Тем более, что никто из домашних терпеть не может незнакомых людей. На семейном совете решили бороться с трудностями быта самостоятельно. Сын Аркадий пообещал приводить в дом все необходимые продукты. Невестка Ольга решительно взялась за пылесос. Дочка Маша железно намеревалась мыть посуду. В доме еще безобразничают двое близнецов, Аня и Ваня. И их няня, Серафима Ивановна, вздохнув, сказала: «Ладно, буду стирать на всех». Готовить не хотел никто. И эта участь выпала, понятно, на мою долю. Есть женщины, творящие у плиты вдохновенно. Я не из их числа. Вид поднимающегося дрожжевого теста вызывает у меня чувство ужаса. А котлеты раньше всегда покупала готовые, по 6 копеек, полтавские. И ничего, все ели и даже облизывали тарелки. Теперь же стоило только разбогатеть. Впрочем, лучше объясню все по порядку. Несколько лет назад, еще в той советской жизни, моя лучшая подруга Наташка ухитрилась выскочить замуж за француза. Как в сказках, оказалось, что избранник знатен и чудовищно богат. Наташку следовало теперь величать баронесса Макмайер. Долгие годы до этого мы жили вместе с ней в моей двухкомнатной распашонке в спальном районе Москвы. Работали на богом забытой кафедре иностранных языков малопопулярного технического вуза. Только я преподавала французский, а Наташка трудилась лаборанткой. На круг у нас выходило с ней около 200 рублей в месяц. Ртов же в семье много. Сын Аркашка, кошка Маркиза, белая крыса Фима и хомяк Фома. Последний приводил нас с Наташкой в настоящий ужас. Есть он хотел постоянно, и если обнаруживал пустую кормушку, в негодовании тряс клетку, издавая звуки, на которые и голодный крокодил не сподобится. В особенности такое поведение радовало по ночам, поэтому большое значение придавалось тому, чтобы подать Фоме сытный, сверхкалорийный ужин. Одна из наших знакомых однажды была просто шокирована разыгравшейся на ее глазах сценой. 5-летняя Маша тянется к куску сыра. «Положи сейчас же!» — кричит Наташка. — Это для Фомы. Естественно, чтобы накормить такую компанию, я постоянно думала о заработках. С утра до ночи носилась по частным урокам, сшибая рубли и копейки. Дети быстро росли, одежда на них просто горела, и мы с Наташкой давно перестали носить юбки. Под брюки можно надеть и заштопанные колготки. Наташкино замужество разом все в нашей жизни переменило. Естественно, семья получила приглашение приехать в Париж. На следующий день после нашего прибытия Жана Макмайера, супруга Натали, убили. Никаких родственников, кроме жены, у несчастного не было, и Наташка стала обладательницей трехэтажного дома в предместье Парижа, огромного счета в банке, хорошо налаженного, прибыльного бизнеса и уникальные коллекции живописи, собирать которую начал еще дедушка Макмайер. Из нищих, считающих копейки женщин, мы разом превратились в супербогатых людей. Выстроили себе двухэтажный дом в подмосковном поселке Ложкино и стали жить на две страны. Удивительное чувство уверенности наполняет теперь наши души. Капиталы размещены во Франции, и мы не боимся российских экономических кризисов. Как жена, Наталья сразу же получила французское гражданство. Мне же пришлось с этим 3 года подождать. Зато теперь у каждого в семье по 2 паспорта — красный российский и синий французский. Богатство позволило заниматься тем, чем хочется. Аркадий закончил юридический факультет и стал адвокатом. Его жена, имеющая дома кличку «Зайчик», штурмует французский, английский и арабский в Институте иностранных языков. Для Маши нашли великолепный колледж, а у Наташки неожиданно открылся самый настоящий талант. Она стала сочинять любовные романы. Причем, описывая московскую действительность, создает свои шедевры на французском языке. По непонятным для меня причинам, парижанки расхватывают ее рукоделие, как горячие пирожки, и подруга стала зарабатывать такие деньжищи, что у меня просто появился комплекс неполноценности, потому что я ничего не делаю. Разве можно назвать работой 4 учебных часа в неделю с милыми, приятными дамами, директорами книжных магазинов? Это же просто отдых. Да и ухожу я от них, нагруженная новинками детективов. Жизнь моя прекрасна, и портит ее только прихорошенькая курица, беззащитно выставившая упитанные ножки. Где-то в библиотеке валялась кулинарная книга. Я поднялась на 2-й этаж и порылась на полках. Ага, вот она. «Кулинария для всех. 1000 рецептов блюд быстрого приготовления». Я притащила драгоценный том на кухню и принялась в упоении листать страницы. Кто бы мог подумать? 150 рецептов из птичьего мяса. Ну-ка, поглядим «Фаршированное счастье». Я в ужасе уставилась в текст. Время приготовления — 2 часа. Ничего себе советы! Снимите с курицы целиком кожу, не повредив ее. Это уж слишком. Даже под страхом смертной казни не сотворю такое. А вот другой рецептик. Белый соус следует методично растирать на протяжении 30 минут, потом процедить во избежание комков и кипятить на медленном огне 20 минут, постоянно помешивая. С ума сойти. Нет, уж лучше позвоню Лиде. Есть у меня одна ненормальная подруга, проводящая всю жизнь на кухне. Может, посоветует что-нибудь попроще? У Артамоновых никто долго не брал трубку. Наконец прошелестел тихий голос. «Алло? Можно Лиду?» — попросила я. «Кто-то подошел к телефону. Родственники, что ли, приехали?» «Слушаю», — безжизненно ответила моя подруга. «Лидуся», — удивилась я, — «что случилось? Заболела?» Лидочке 30 с небольшим хвостом. Она 3-я жена брата моего 4-го мужа. Веселая, никогда не унывающая Лида всегда разговаривает бодрым голосом. Энергия просто переливается в ней через край. Ее муж Андрей неожиданно преуспел в делах и попробовал было запереть молодую жену в четырех стенах, но не тут-то было. Шебутная Лида продолжает работать гримершей в театре, успела родить ему двоих детей, а в доме у них невероятная чистота, и к обеду подают не менее трех блюд. При этом учтите, кухарки Лида не держит. Приглашает лишь домработницу убирать необъятные восьмикомнатные хоромы. «Нет», — вяло ответила Лидочка, — «у нас тут ремонт, устала очень». Но что-то в ее голосе показалось подозрительным. «Ремонт? Да не только весной полностью перепланировали квартиру, а на дворе сентябрь». «Сейчас приду», — пообещала я. «Не надо», — вяло отреагировала Лидуся. «Совсем странно. Да к ним можно обвалиться в любое время, без предварительного приглашения. Андрюша — бывший актер, теперь удачливый режиссер и продюсер. Свекровь Валерия Петровна — преподаватель актерского мастерства. Все привыкли поздно ложиться спать и вставать после полудня. Вечно у них полно всякого народа. Даже детей, полуторагодовалую Полю и восьмилетнюю Надю, не затащишь в кровать раньше полуночи». Я взглянула на покрытую пупырышками курицу и быстренько запихнула эту красавицу в необъятный холодильник. «Значит так, на ужин куплю своим готовых салатов и чего-нибудь быстро замороженного, а с обедом перебьются, ну, съедет в ресторан в конце концов. А то мне досталась самая тяжелая работа. Аркадий вчера продуктов не привез, забыл дома список. Ольга сумела пропылесосить только одну столовую и свалилась с больной спиной. Маня тарелки с остатками пищи запихнула в посудомойку. Значит, и я могу один раз не приготовить обед». Квартиру на улице Усиевича Артамонова купили примерно года 4 назад. Как раз в это время Андрюша взлетел на гребень успеха. 3 спектакля, в которые он вложил деньги, моментально стали гвоздями сезона. Усатая физиономия Артамонова замелькала на телеэкране. Знаменитые актеры, страдающие от отсутствия ролей, стали обрывать телефон. На следующий год успешных постановок оказалось целых 7. Тут же купили дачу в Переделкине и «Мерседес». Я поднялась на 5-й этаж и позвонила. За дверью послышалось тихое повизгивание. В семье Артамоновых живут 2 щенка от нашей йоркширской терьерши Жули и английского мопса Хуча. Створки тихонько приотворились, и на пороге появилась Лидуся. Но в каком виде? Красивые каштановые волосы до плеч, всегда безукоризненно уложенные, сейчас свисают грязными сосульками. Она не накрашена, веки покраснели и распухли, словно моя подруга долго-долго плакала. Лицо какое-то мятое. И в первый раз за долгие годы знакомства я увидела Лиду в халате. «Ты заболела?» — спросила я, входя в просторный холл, который с весьма своеобразным вкусом Андрюша отделал под охотничий зал. Пальто и куртки предлагалось вешать на оленья рога. На стене картина, изображающая гору битой дичи. Тут и там чучело — утка, сова, белка. Полный мрак, но Артамонов в телячьем восторге. Лида молча смотрела, как я вешаю куртку, и достаю из сумки несколько киндер-сюрпризов. «А где девочки?» «В школе», — сухо уронила подруга. «В школе? В воскресенье? И полуторагодовалое Поле тоже? Да что происходит?» По старой привычке мы пошли не в гостиную, а на кухню. Я с удивлением осмотрелась. Полный беспорядок. В мойке гора грязной посуды. На столиках громоздятся самые невероятные вещи. Крем для обуви, бритвенный станок, пузырек с чернилами. Похоже ли, Дуся и впрямь заболела? Обычно у нее тут хирургическая чистота. Ладно, покладисто отозвалась я. В школе так в школе. Пойду яйца на кровать положу. Следующее удивление поджидало в комнате у старшей дочери Артамоновых. 8-летняя Надюша, вдохновенная неряха. Чтобы без конца не ругаться с ребенком, Лидочка приняла Соломонова решение. Просто не обращать внимания на разбросанные повсюду книги, конфеты, игрушки и фломастеры. Раз в неделю няня раскладывает все по местам, но уже через полчаса артистический беспорядок плавно переползает с письменного стола на пол. Сегодня же Надюшина детская выглядела словно выставочный образец. На письменном столе стопочки учебников и тетрадей, мишки, зайчики и жирафы аккуратным порядком восседают на полках, кукольный дом Лего скромно стоит в углу, книжки выстроились по росту, и нигде не видно конфетных бумажек, пустых пакетиков из-под чипсов, оберток от мороженого. Я распахнула дверь комнаты напротив. Полина пока спит вместе с няней, поэтому в большом 30-метровом помещении две кровати. И снова изумительный, идеальный, невероятный порядок. А на том месте, где ночью лежит няня, нет подушки, просто ровно натянутое сиреневое покрывало. «А где Зина?» «Отправилась к матери. Там что-то случилось», — нехотя сообщила Лида, явно тяготясь моим любопытством. Я поглядела на ее безжизненное лицо, еще раз обозрела идеально убранные детские и резко сказала. «Хватит врать! Говори быстро, что у вас случилось!» Лида судорожно зарыдала и плюхнулась на застеленную покрывалом детскую кровать. Я побежала на кухню за водой. Минут через 10 Лидуся кое-как утерлась рукавом халата и, продолжая время от времени всхлипывать, рассказала жуткую историю, приключившуюся с ее семьей ровно 10 дней назад. Оля и Надя практически никуда не ходят одни. Старшую в школу водит отец, на плавание и к художнику домработница. Учителя английского и немецкого приходят на дом. В тот страшный день, около 4 часов дня, девочки вышли погулять вместе с няней Зиной во двор. Они рисовали мелом на асфальте, когда Валерия Петровна позвала няню. Зинаида поднялась домой буквально на 5 минут, велев сестрам не отходить от подъезда. Когда она спустилась вниз, детей не обнаружила. Няня выскочила на улицу. Никого. Во дворе играли ребятишки, живущие в доме, но никто из них не заметил, куда подевались Поля и Надя. Обезумевшая нянька прибежала домой. От ужасного известия у Валерии Петровны случился сердечный приступ, и несчастная Зинаида вызвала скорую. Родители узнали о случившемся только около 12 ночи. У Лиды в этот день был спектакль со сложным гримом, а Андрюша засиделся на репетиции. И отец, и мать имеют мобильные телефоны, но перепуганная Зинаида никак не могла найти записную книжку, а Валерия Петровна только стонала и плакала. Пока убитые горем родители собирались с духом, чтобы идти в милицию, в полночь раздался звонок. «Мамочка, папочка, я жива!» — кричала в трубку Надя. «И Поля тоже мамулечка!» Но тут ее голосок оборвался, и Лида услышала хриплый, типично украинский говор. «Слушай сюда, тетя! Дитятки твои у нас! Если шуметь не станешь, получишь назад живыми! Обратишься в милицию, пиши пропало! Разберем на запчасти!» Дальше Лидочка не дослушала, потому что грохнулась в обморок. Трубку перехватил Андрей и, не обращая внимания на валяющуюся на ковре жену, принялся спрашивать. — Что вы хотите? — Пока подождешь, — издевательски сообщил собеседник. Придумаем, позвоним. А ты попомни, поднимешь шум, покойницы твоей дочки. Будешь молчать, вернем. — Когда? — завопил Андрей. — Зачем они вам? Но в ухо уже неслись настойчивые гудки. Больше таинственные похитители на связь не выходили. Лида хотела тут же бежать в милицию, но Валерия Петровна остановила невестку. «Слышала, что пообещали негодяи!» — всхлипывая бормотала разом постаревшая свекровь. «Если будем вести себя тихо, девочек вернут!» И вот теперь Лидуся боится выйти из дома даже на минуту, чтобы не пропустить звонка. Похититель воспользовался их квартирным телефоном, скорее всего, не зная про мобильные. Андрей целыми днями пропадает на работе, дома старается бывать как можно реже. Валерия Петровна бродит по квартире, как тень. Няньку Зинаиду моментально рассчитали. Андрей пригрозил женщине, что если та хоть пикнет о происшедшем в семье Артамоновых, ей не сдобровать. Всем знакомым сообщили об отъезде девочек в лесную школу. Мол, плохо стало со здоровьем, вот и отправили в санаторий. За 10 дней Лида похудела на 8 килограммов, перестала спать и находилась на грани безумия. Ее ужас передался мне. Я заметалась по огромной комнате, вытаскивая из кармана телефон. «Как вы могли пойти на поводу у мерзавцев? Ведь они специально пугали вас, чтобы, не дай бог, не побежали в милицию. Надо немедленно искать детей. Сейчас позвоню одному знакомому, он в системе МВД». Но Лидочка повисла у меня на руке, лихорадочно умоляя: «Нет, узнают, убьют девочек, оставь, не надо». Я посмотрела в безумные глаза подруги, на мелко трясущиеся руки и дергающуюся левую щеку. Бедняжка совсем потеряла рассудок. Хотя неизвестно, как бы повела себя я, окажись, не дай бог, на ее месте. «Послушай», — попробовала я урезонить Лидусю, — «это мой добрый старый приятель, полковник милиции». «Нет», — трясла головой несчастная мать, — «только не это». «В конце концов, можно нанять частного детектива». «Ни за что!» — угасающим голосом запротестовала Лида. Фаза отупения пришла у нее на смену нервному возбуждению. Подруга начала судорожно зевать, потом, еле-еле ворочая языком, пробормотала: «Да шут-то! Посиди у телефона. Вдруг позвонит». В ту же минуту глаза ее закрылись, и она повалилась на Надюшкину кроватку. Я села в ногах и постаралась собраться с мыслями. «Нет, так нельзя. Конечно, сволочь, укравшая детей, запугала родителей и бабку до потери пульса. Но я-то в полном разуме. И, кстати, являюсь Наденькиной крестной матерью. Неужели тоже буду сидеть, сложив руки и проливая слезы? Мне всегда казалось, что в подобных случаях следует как можно быстрее обратиться к профессионалам. Любое преступление легче всего раскрыть по горячим следам. И так уж 10 дней прошло». Я поглядела на Лидочку и, удостоверившись, что она крепко спит, набрала номер полковника. Глава 2. Домой я собралась только около 9 вечера. Все не хотела будить измученную подругу. Наконец та раскрыла глаза, села на кровати и тут же заплакала. «Но не сволочи ли ее муженек и свекровь?» — со злостью подумала я, протягивая Лиде стакан с валерьянкой. «Бросили бедняжку одну дома. Да ей в клинике следует лежать под постоянным присмотром, а не изводиться в одиночестве в пустой детской». В конце концов, после недолгих колебаний, я угостила несчастную мать стаканом чая, где растворила 2 найденные в аптечке таблетки Родедорма. Пусть поспит до утра спокойно, а там станем разбираться на трезвую голову. Удобно устроив подругу на кровати, я написала Андрюшке все, что про него думаю, и спустилась к Вольво. И тут позвонила Маша. «Мусичка, ты где?» — вкрадчиво завела дочь. «Скоро буду, а что?» «Видишь ли, — продолжала мяться Манюня, — задали на завтра доклад размножения обезьяны. Но при чем я-то тут?» Выяснилось, что очень даже при чем. Забывчивая Маша не захватила из академии книгу «Жизнь приматов». И теперь мне предлагалось заехать за книгой к дочкиной одногруппнице. «Совсем недалеко», — виновато просила Мария. «Алтуфьевское шоссе. Сейчас уже вечер, народу мало. Быстренько смотаешься. А то поставят не зачет». Чертыхаясь, я принялась искать неведомую ранее магистраль. Машка твердо решила стать после окончания школы собачьим доктором и три раза в неделю исправно посещает занятия ветеринарной академии. Преподавание там поставлено серьезно. От детей требуют бесконечные рефераты, доклады и сообщения. Вечно она готовится к каким-то семинарам, коллоквиумам, экзаменам. Мне просто стало дурно, когда случайно увидела таблицу «Строение собачьего уха». Нет, такое выучить невозможно. Но Маня упорно продирается сквозь колючие заросли науки. «Давай, старшая!» — подначивает ее обычно брат. «Домашний ветеринар в хозяйстве пригодится!» Это святая правда. В доме живет куча животных. Одних собак 5 штук. Сначала, правда, обзавелись 2. Питбулем Банди и ротвейлером Снапом. Честно говоря, думали, что покупаем злобных сторожей. Кеша даже привинтил возле домофона на воротах красочную табличку «Осторожно, злая собака». И Пит, и ротвейлер попали в дом месячными щенками. Брали их одновременно, чтобы, по выражению зайки, росли братьями. Они были такие маленькие, такие беззащитные, так плакали первой ночью в специально купленной корзиночке. В середине ночи Кеша не выдержал и взял их в постель. Подрастая, собаки стали походить на плюшевые игрушки. Редко кто оставался безучастным, глядя, как толстозаденький Снап и голенастый Банди пытаются влезть по лестнице на 2-й этаж. И, конечно же, мы их постоянно кормили, засовывая в жадные щенячьи рты лакомые кусочки. Опомнились только через год, когда поняли, что по дому носятся 2 почти 50-килограммовые лошади, абсолютно не способные охранять хозяев. Всех людей, чужих и своих, бравые секьюрити встречают, радостно повизгивая. Ситуация усугубилась тем, что щенков принесли в дом, где безраздельно царствовали кошки, 3-цветная Клеопатра и белая Фифина. Сначала киски пришли в полное негодование и залезли на книжные шкафы, гневно шипя на наглых малолеток. Потом принялись их страстно воспитывать, били за провинности, кусали и фыркали. Результат не замедлил сказаться. Питбуль Банди боится вообще всех кошек, а ротвейлер Снап только наших. Еще Клеопатра и Фифина научили щенков мыться и драться по-кошачьи. Когда Снап сосредоточенно нализывает переднюю лапу, а потом тщательно начинает мыть морду, незнакомые собачники цепенеют. Правда, кошки у нас тоже не совсем обычные. Дело в том, что их детство и юность прошли рядом с белой крысой Фимой. И наши дурочки решили, что все мыши — их лучшие друзья. Во всяком случае, когда Машины хомяки Зюка и Зика удирают из банки, чаще всего мы находим их под животом у Фифины или под мордой Снапа. Банди при виде хомячат убегает. Он их тоже боится. Потом один из приятелей, уезжая на несколько месяцев в командировку, оставил у нас карликового пуделя Черри и просто забыл про собачку. Ее тоже пришлось принять в стаю. Честно говоря, думали, что больше скотный двор разрастаться не станет. Но тут у Аркаши и Зайки родились близнецы. Мы нашли няню Серафиму Ивановну, а у той оказалась очаровательная йоркширская терьерша Жюли. Последнее приобретение — английский мопс Хуч. Но об истории его появления расскажу потом. Я тихо катилась по Алтуфьевскому шоссе, и, как было оговорено, возле магазина «Тюльпан» заметила худенькую девочку в желтой куртке. Забрав «Жизнь приматов», порулила в Ложкино. Но в самом центре Москвы, недалеко от входа в метро «Маяковская», Вольво встал, категорически отказываясь двигаться дальше. С помощью подошедшего гаишника вызвала сервисную службу и через полчаса выслушала приговор. Машину починит, но только завтра к вечеру. Отдав механикам ключи, я в растерянности встала у памятника поэту и принялась звонить домой. Машина сломалась. Сейчас начну ловить такси. Ни в коем случае, тут же отозвалась Зайка. Стой, где стоишь! Я мигом за тобой приеду. Я поглядела на часы. 11. Скорее всего, Ольга уже в кровати. Она любит пораньше зарыться в одеяльце с книжкой и шоколадкой. Представляю, как ей хочется ехать в Москву. Да нет-нет, возьму машину, не волнуйтесь, на меня никто не польстится. На тебя нет, — согласилась безжалостная Зайка. А на твои серьги, кольца и часы охотники найдутся. Мы поприпирались еще немного и пришли к компромиссу. Я еду до станции «Речной вокзал» на метро, а Ольга встретит меня у выхода. Несмотря на поздний час, вагоны оказались переполнены. Мне досталось место в самом конце вагона на маленьком диванчике. Сев, от скуки стала рассматривать попутчиков. Серые землистые лица, слегка нанесенный макияж у женщин и чуть проступающая щетина у мужчин. Многие держат в руках дешевые карманные издания. Никто не смеется, не болтает. Просто человек 40 усталых, измученных работяг, несущихся по тоннелю. На Белорусской в вагон валилась толстая женщина с огромными кульками. Обозрев сиденье, она подошла ко мне и попыталась устроиться рядом. Диванчик, где я сидела, страшно неудобный. Двоим просторно, а троим тесно. Но дама преисполнилась решимости отвоевать вожделенное место. Напряженно сопя, она принялась втискивать необъятный зад в узенькое пространство, оставшееся между мной и парнишкой в потертых джинсах. Зад не влезал, но его обладательница сосредоточенно ткнула мальчишку локтем и заметила: «Могли бы подвинуться». Мы с пареньком вжались в бортики. Распространяя запах пота, бабище умастилось и злобно проговорило: «Развалились, будто у себя дома, а человеку после работы присесть негде». «Жрать надо меньше», — окрысился паренек. «Такие, как вы, должны двойную плату за проезд вносить». «Ах ты, гаденыш!» — взвелась баба, больно пихая меня жирной рукой в перстнях. «Жаба эфиопская!» Не остался в долгу мальчишка. Я невольно улыбнулась. «Ну при чем тут Эфиопия?» И все же нарастающая ругань начала действовать мне на нервы. Я встала и отошла поближе к двери. На «Динамо» в противоположный конец вагона вкатилась инвалидная коляска. «Люди добрые!» — защебетал проникновенный голос, без запинки выкрикивая заученный текст. «Мы сами приехали с Владивостоку. Ребенка на операцию привезли по поводу параличу. Кто не верит, гляньте документы. Подайте сколько можете на лечение. Дай Бог вам счастья и здоровья вашим детям!» Я поглядела на говорившую. Толстый платок не скрывал розовощекого деревенского лица, а под потертым плащиком угадывалась складненькая девичья фигура. Лет попрошайке от силы 16-17, и она никак не может быть матерью ребенка, дремлющего в коляске. Я присмотрелась к инвалиду. Похоже, девочка и впрямь больна. Бледное, даже синее лицо, бескровные губы, и спит каким-то неестественным сном. Ноги несчастные укутаны в застиранное байковое одеяльце, ручки с обгрызенными ногтями безжизненно покоятся на коленях. Нищенка собрала дань и подкатила коляску к двери прямо к моему носу. Тут поезд остановился в туннеле. Я продолжала рассматривать больную. Примерно около 8 лет. На правой щеке довольно крупная родинка. Русые волосы давно не мыты. На левой руке у запястья тонкий шрам. Какие-то странные воспоминания зашевелились в моей голове. У кого из знакомых детей тоже есть такая родинка и подобный шрам? Поезд поехал. Девочка открыла глаза, огромные, синие, и прошептала. «Пить хочу». «Сейчас выйдем и попьешь», — равнодушно заметила попрошайка. Параличная закрыла глаза, состав встал на станции аэропорт. Коляска с грохотом выкатилась на платформу. Больная повернула голову, вновь раскрыла глаза, встретилась со мной взглядом и внезапно закричала. Состав уносил меня дальше, но я словно провалилась в обморок. «Боже мой! Да нет, неправда! Парализованная в коляске — это же Наденька Артамонова, пропавшая дочь Лиды. У нее крупная родинка на лице, а шрам заработала, когда порезала в 5 лет руку, разбив стакан. Бежала и упала прямо на осколки. Ребенок узнал меня, а я ее нет, потому что Наденька, всегда веселая, подвижная хохотушка и болтушка, совершенно не походила сама на себя. Такой тихой и обреченной не видела ее никогда. Перегон от аэропорта до Сокола показался вечностью. Вскочив в обратный поезд, я вылетела на аэропорте и заметалась по перрону. 2 выхода. Куда податься? Добежав до дежурной, низенькой толстой тетки в красном берете, я, задыхаясь, проговорила: «Девочки, в инвалидной коляске не видели?» Дежурная отрицательно покачала головой. Я бросилась к стоящему рядом милиционеру. «Сейчас тут не проезжала парализованная?» Страж порядка глянул поверх моей головы и, даже не удосуживаясь ответить, только пошевелил подбородком. Кипя от злости, понеслась к другому выходу. «Как же, небось, все нищие платят дежурным и милиционерам мзду? Иначе чем объяснить странную слепоту тех, кто призван наводить в метрополитене порядок? Вот, например, прямо у ступенек сидит молодой парень без обеих ног. Предположим, этого просто пожалели. Действительно страшное несчастье. Но вот 2 бойкие старушонки с табличками «Собираю на похороны внучки», опухший дядя с палкой в руке и лицо кавказской национальности на вид совершенно здоровое. Ведь клянчит в 2 шагах от дежурных, и никто и ухом не ведет. Я бегала по перрону, опрашивала сидевших на лавочках, но все куда-то спешили, и никто не запомнил девочку в инвалидной коляске. А ведь Наденька кричала. Примерно около 12 вышел, наконец, на речном вокзале на улицу. Взволнованная Ольга накинулась на меня с воплем. «Ты что?» «На коленях от Маяковской ползла! Думала, несчастье с тобой случилось!» Но я не стала рассказывать ей о Наденьке. Чем меньше людей знает, тем лучше. Дома на кухне обнаружила несколько коробок из-под салатов, пиццы и замороженной рыбы. Не успела я запихнуть в микроволновку кусочек пиццы, как влетела уже в пижаме Маша. «Давай книжку!» — заорала дочка. Я похолодела. «А где жизнь приматов?» «Ну?» — торопила Маня. «Извини, котик», — промямлила я. «Кажется, я ее потеряла». «Где?» — потребовала ответа девочка. «Ну, не глупый ли вопрос? Если бы знала, поехала бы и взяла». Может, выронила в вагоне, может, на станции. Правда, остается маленький шанс, что столь необходимое издание преспокойно лежит в Вольво. «Ведь знала, что тебе ничего нельзя поручать!» — в сердцах выкрикнула Маня и ринулась в спальню. Я машинально попробовала откусить замороженную пиццу. «Интересно, а моя сумочка где?» «Там ключи, права, кошелек, косметика. Хорошо, хоть телефон сунула в карман. Слава богу, вот он, в другом кармане. И почему пицца не подогрелась за 10 минут? А, забыла включить печку. Может, следует начинать пить стугерон или ноутропил? Хотя, как говорит Кешка, если головы не было до 40 лет, то потом уже никогда не будет». Глава 3. Утром выползла в столовую к 9 утра. Для меня безумная рань. Долгие годы работы преподавателем вселили стойкое отвращение к утреннему пробуждению. Люблю поспать до 11, но, к сожалению, последнее время редко удается осуществить эту мечту. Близнецы просыпаются в 7, и будет дом радостными визгами. Серафима Ивановна пытается закрыть их в детской, но Анька запросто переваливается через край манежа и бодро, слегка покачиваясь на толстых ножках, выносится в коридор. Оставшийся в одиночестве братец начинает орать, как оглашенный. Ваньке пока не удаются подобные трюки. Проглотив кофе, набрала номер Александра Михайловича. «Он наш старый и добрый друг. Дружим столько лет, что точно и не припомню. Еще с тех пор, когда Александр Михайлович учился в Академии МВД, а я пыталась там подрабатывать. С тех пор наша дружба не раз проверялась на прочность. Многократно полковник вытаскивал нас из самых разных неприятностей, и я знала, что на него всегда можно положиться. Он из тех профессионалов, которые, наступив на горло собственной песни, способны даже отпустить похитителей, если это поможет вернуть ребенка». Александр Михайлович выслушал взволнованный монолог, вздохнул. «Сказал тебе вчера и повторяю сегодня. Без заявления родителей не могу дать делу ход. Они сильно напуганы и боятся преступников. Все равно не имею права. А если заявлю я?» «Что? Ну, дети пропали, а я, крестная мать, волнуюсь». «Нет, — отрезал полковник, — только родители. И потом, откуда знаешь, что малыши пропали?» «Ты что, белины объелся?» — возмутилась я. «Который раз тебе объясняю. Я Наденьку вчера видела». «Запросто могла ошибиться», — вздохнул полковник. «Ну зачем воровать ребенка из хорошей семьи?» «Так еще и Полину украли». «Тем более. Зачем брать девочек у благополучных родителей, чтобы возить в метро под видом коллег? Да всю Москву наводнили убогие из Украины и Молдавии. Потом полно алкоголиков, бомжей, отдающих ребенка в нищенский бизнес. Глупо и опасно брать для этого таких детей, как Артамоновы. Скорее всего, потребуют выкуп или...» «Или сами отец с матерью от них избавились». «Как?» «Да просто. Взяли и выгнали из дома. Сплошь и рядом такое творится. У нас по сводкам, знаешь, каждый день то младенец убитый, то ребенок удушенный, а вот вчера повязали мужика. Добрый папа посадил 5-летнюю девочку на цепь и не давал даже воды. Слишком много ела, на его взгляд, а зарплата маленькая. Но, правда, он ей не родной отец, а отчим, так что извини. Напишут родители заявление, с дорогой душой помогу. Вот чинуша! Я швырнула трубку на диван. Хотя, работая столько лет в системе МВД, трудно сохранить сострадательную душу. И, естественно, полковник подозревает абсолютно всех и вся. Но Лида и Андрюша обожали девочек. У Артамонова не первый брак, и предыдущие жены не родили ему детей. Почему-то не могли. Лида тоже забеременела не сразу. Примерно года через два после свадьбы. И это было полным счастьем для всех. Андрюша все 9 месяцев пылинки жены сдувал. Лично давил соки и бегал на рынок за свежим творогом и печенкой. Когда ждали рождения Полины, мужик слегка поутих, но все равно выполнял Лидкины прихоти, покупая все, что душа пожелает. У детей отличные комнаты, набитые игрушками под завязку, лучшие учителя, великолепное питание. Нет, подозревать Артамоновых невозможно. И потом, видела вчера Лидку, такое не сыграешь. Ладно, поеду к ним снова и уломаю их подать заявление. На этот раз дома оказались все. Бледная Лида зябко куталась в халат. Андрей ел геркулесовую кашу, а Валерия Петровна пила изумительно ароматный кофе из тонкой кобальтовой чашечки. На мои страстные речи первой отреагировала именно она. «Нет, Дашенька, спасибо за участие, но подождем пока, что потребуют похитители. Если денег, продадим все и выкупим девочек». Я во все глаза глядела на эту женщину. Язык не повернется назвать ее старухой, хотя возраст подкатывает к 70. Изумительная, абсолютно девичья фигура. Густые волосы безукоризненно уложены. Макияж выше всяких похвал. Лицо такое, будто на нем совсем нет косметики. Хотя знаю, сколько усилий прикладывают женщины, чтобы получить персиковый цвет лица. Валерия Петровна преподает в театральном вузе актерское мастерство. Говорят, в молодости талантливо и с успехом выступала на сцене МХАТа, но после войны ни разу не выходила на сцену, только преподавала. Иногда она, смеясь, называет себя «конфетка-делательницей». В первый раз, услышав это слово, я не поняла, о чем речь, и Валерия Петровна охотно пояснила. Берешь говно и делаешь конфетку. Как многие актеры, Валерия Петровна весьма невоздержана на язык, и Лидочка уводит детей, когда бабушка пускается в длительные воспоминания. А вспомнить есть что. В молодые годы женщина была удивительно, уникально красива. У нее в спальне на видном месте стоит гигантская фотография. 25-летняя Лерочка нежно улыбается, сжимая в руках розу. Правда, Андрюшка как-то проговорился, что Валерии Петровне на том снимке под 40. Поверить невозможно. Такие лица не встречаются на улице или в магазинах. Совершенная, какая-то неземная красота. Поклонники вокруг Леры Липатовой роились тучами, но она, беспечно заводя романы и, без сожаления, разрывая их, не торопилась связать себя брачными узами. Замуж вышла поздно, выбрав из всех ухажеров композитора Артамонова, и не прогадала. Жизнерадостные песни мастера с энтузиазмом распевала вся страна Советов. Признанный народом и обласканный властями, Михаил Артамонов, к сожалению, прожил недолгую жизнь. Но можно смело сказать, что последние годы, проведенные вместе с любимой Лерой, оказались самыми счастливыми. У Михаила Артамонова был сын от первого брака, Кирилл. Валерия Петровна родила Андрюшу. Разница в возрасте у мальчиков пустяковая, всего несколько лет. К чести Валерии Петровны надо отметить, она сделала все для того, чтобы Кирюша относился к ней как к родной матери. Из всех гастрольных поездок, привозились две одинаковые сумки с подарками для мальчиков. И, между прочим, саквояжик для Риммы Борисовны, мамы Кирилла, тоже. Ни один праздник в доме не обходился без присутствия родственников. Даже когда Римма Борисовна весьма удачно снова вышла замуж и родила сына Геру, она продолжала частенько прибегать в дом к Артамоновым. Летом на громадной трехэтажной даче в Пахре мило уживались все вместе. Бывала там и я, в годы своего недолгого брака с Кириллом. Дача напоминала детский сад. Дети Кирилла от первого брака и внуки нового мужа Риммы Борисовны за хозяйством приглядывали две домработницы. На веранде стоял гигантский обеденный стол, на который запросто мог совершить посадку вертолет. На моей памяти Валерия Петровна никогда не занималась хозяйством и детьми. Нет, она искренне любила Андрюшу, дала ему прекрасное образование. В дом постоянно приходили преподаватели. С 5 лет ребенок болтал по-английски, играл на пианино, занимался плаванием, теннисом. Но всяческие сюсю-мусю у Артамоновых не водились. Валерия Петровна не пела колыбельных песенок, не играла с мальчиком, а потом и с внучками. Дома ее никогда не называли «мама», и дети, а потом и внуки, обращались к ней просто «Лера». Сердце этой женщины целиком принадлежало творческой работе. Как-то раз мы сидели вместе на премьере спектакля. Главную роль играла любимая ученица Артамоновой. Когда упал занавес, Валерия Петровна повернула ко мне раскрасневшееся, абсолютно счастливое лицо и прошептала: «Правда чудесно! А ведь явилась в училище пень пнем. Это я из нее звезду сделала. Могу научить этому искусству любого, даже полного идиота». И это правда. Профессионал она великолепный. Единственный человек, с которым Лера не слишком ладит, невестка Лидочка. Только не подумайте, что они ругаются или, не дай бог, дерутся. Просто когда Лидочка самозабвенно рассказывает за столом о том, как следует фаршировать утку, в глазах свекрови появляется такое выражение. Пит Банди смотрит так на дворовых псов. Смесь легкого пренебрежения, высокомерия и снисходительности. Вообще говоря, Андрюше прочили в свое время другую невесту, дочь актеров Верещагина. Аня долго ходила в дом, и ей Андрюшка нравился. Но что-то у них не сложилось, и в семье появилась Лидочка. Из всего вышесказанного понятно, что я совершенно не удивилась, заметив, что у Артамоновых сегодня голову не потеряла только Валерия Петровна. На фоне абсолютно обезумевшей Лидуси и нервно вздрагивающего от каждого резкого звука Андрюшки она выглядела свежей и спокойной. «Нет, Дашенька, нам не следует связываться с милицией. Да и что они могут? Только разозлим похитителей». Андрюша согласно закивал головой, Лида заплакала. «Ну-ну, не стоит так расстраиваться», — уверенно сказала Валерия. «Все закончится хорошо, девочки вернутся». Но у меня такой уверенности не было. Конечно, я не работаю в милиции, однако детективных романов прочитала горы. Сюжет о похищении детей встречается часто, но всегда следом звонят преступники и выкладывают требования. Здесь же ничего, пустота, и такое странное молчание, не зная, что и думать. Но я ведь видела Надюшу. Попробовала использовать последний аргумент. «Дашенька», — улыбнулась Лера, — «у тебя же сильная близорукость, а очки-то не носишь из кокетства». «Я прекрасно вижу». «На расстоянии вытянутого пальца», — усмехнулась Артамонова. «И вообще, знаешь, это дело семейное. Спасибо за заботу, но разберемся сами». «Да, давно меня никто так не щелкал по носу». Подхватив собак, я предложила Лиде выйти во двор прогуляться. На скамеечке, пока радостные псы носились кругами по детской площадке, Я принялась тормошить подругу. «Давай прямо сейчас поедем к Александру Михайловичу. Напишешь заявление?» Ледуся потрясла неухоженной головой. «Боюсь, вдруг хуже сделаю. Скажи, ты видела Надюшу?» «Последний раз на станции «Аэропорт» она просила пить. Ее вывезли из вагона». Леда закусила губу и словно окаменела. Я молча сидела рядом. «Ну как ей помочь? Как найти девочек? Но не верю в то, что две бойкие авантюристки могут испариться без следа. Кто-нибудь обязательно их заметил. Только кто?» «Что с няней?» «Зину уволили сразу». «Вот уж глупость. А вдруг она связана с похитителями? Так просто взяли и выгнали, не расспросив как следует». Я отвела Ледушу домой, взяла у нее адрес няньки и поехала на улицу с симпатичным названием «Четвертый Эльдорадовский переулок». 8 абсолютно одинаковых кирпичных домов стояли фасадом во двор. Зинина квартира на 3-м этаже. На каждой лестничной площадке тухли мусорные ведра, и запах витал соответственный. Зина открыла дверь, отбросила белой распаренной рукой волосы со лба и недовольно осведомилась. «Чего вам?» Потом пригляделась и уже другим тоном добавила. «Дарья Ивановна, не узнала». Я прошла в страшно тесную, неудобную прихожую, заваленную кучами грязной обуви. «Вас ведь Артамонов рассчитали?» «Выгнали, как собаку», — подтвердила Зина. «Явно не собираюсь впускать меня в комнаты. За последний месяц не заплатили и все обвиняли, что не доглядела за детьми. Всего на минуту и оставила». Она принялась энергично шмыгать носом. «Мои знакомые подыскивают няньку», — решила я каким-то образом разговорить бабу. Зина оживилась. «Ну, пойдемте на кухню». Войдя в маленькое 5-метровое помещение, я чуть не задохнулась от запаха жирного бульона, вовсю кипевшего на плите. На веревках под потолком сохло белье. Окно и даже форточка закрыты. Зина подошла к плите и решила угостить меня чаем. В дешевую фаянсовую кружку она насыпала заварки и, залив доверху кипятком, плюхнула передо мной емкость. Я поглядела на плавающие щепки и спросила, «Зачем же оставили Полю с Надюшей одних?» «Так Валерия Петровна позвала. Приспичила ей банку с джемом открыть. А сноровки-то нет, вот и велела наверх подняться». Оказывается, Лера сначала приказала няньке открутить крышку, а потом собралась отправить ее в магазин. В доме кончился салат, а Валерия Петровна ужинает только зеленой травой. Пока хозяйка давала деньги да поучала, какой вид салата вкусней, прошло 10 минут. И когда Зинаида спустилась вниз, дети исчезли. «Надя даже Барби уродскую бросила», — говорила женщина, — «вон ту, которую вы ей на день рождения подарили». «Именины у нас с Надюшей 1-го числа, 7 июня. На этот раз мы преподнесли ей совершенно невероятную вещь. Специально купили в Париже говорящую Барби. Длинноногая куколка умеет произносить несколько десятков фраз, правда, только на французском. Но Надя все равно пришла в полный восторг и не расставалась с игрушкой. И вот теперь выясняется, что обожаемая Мими осталась у подъезда». Зина обегала двор, выскочила на улицу, потом понеслась домой. Валерия Петровна, услыхав новость, схватилась за сердце и потребовала вызвать скорую.